Отрицание, отрицание. 9 мая 2011 года. В разгар первой российской постсоветской президентской кампании еженедельник «Компьютерра» опубликовал мою статью «Коммунизм и компьютер». В ней, как и надлежит труду правоверного марксиста, три составные части, опирающиеся на три источника. Советский математик Виктор Михайлович Глушков, в статье он по моей непростительной ошибке назван Владимиром, еще в начале 1970-х рассмотрел вычислительную сложность задачи планирования. Как показал полувеком ранее лауреат 1973-й премии Банка Швеции в память Альфреда Бернхарда Иммануэлевича Нобеля, русский и американский экономист Василий Васильевич Леонтьев, план производства – система линейных уравнений материального баланса. Каждая строка и каждый столбец посвящены одному виду изделий, от гайки до автомобиля, от шайбы до электрогенератора. Каждый коэффициент указывает, сколько изделий из столбца уходит на производство единицы изделия из строки. В общем случае, число арифметических действий, нужных для решения линейной системы, пропорционально третьей степени числа самих уравнений. В уравнениях планирования большинство коэффициентов нули. Так непосредственно в рояль не входит ни капли солярки. Поэтому при балансировке плана показатель степени сокращается примерно до 2,5. Оптимизация плана, выбор наилучшего варианта из возможных, требует составления и решения примерно стольких вариантов системы, сколько в ней уравнений. Значит, число действий для оптимизации пропорционально числу наименований изделий в степени примерно 3,5. Сейчас в мире производится примерно 100 миллионов видов деталей и готовых изделий, и присутствует примерно миллиард процессоров с быстродействием примерно миллиард операций в секунду. Точно сбалансировать общемировой план производства можно примерно за сотню секунд, но точно оптимизировать по меньшей мере за 10 миллиардов секунд, то есть более 300 лет. Решение, полученное за меньшее время, неизбежно приближенное. Другой нобелевский лауреат по экономике 1975 год, также советский математик Леонид Витальевич Конторович, исследовал форму поверхности экономических решений. Там изобилуют локальные экстремумы, заметно, иной раз на порядок, два худшие, нежели глобальный идеал. Приближенное централизованное решение неизбежно выйдет на один из локальных оптимумов. Свободный же рынок, где каждый оптимизирует личную стратегию, рассматривая всех прочих только как источники ограничений его собственных действий, дает решение в среднем всего в несколько раз хуже теоретического максимума. То есть переход к централизованному управлению всей экономикой ухудшает ее работу примерно на порядок. Наконец, еще один экономический нобелиат, 1974-й, Фридрих Август Августович фон Хайек показал, значительная часть сведений, необходимых для формирования матрицы коэффициентов производственного баланса, выясняется только в самом процессе производства, а основная масса сведений, нужных для построения целевой функции поиска оптимума, и вовсе в процессе потребления. Гипотетический всепланирующий центр не может правильно построить план, ибо не обладает правильными исходными данными. Исходя из вышеизложенного, я пришел к выводу о неизбежности отставания плановой экономики от рыночной. Правда, на любом наперед избранном направлении план может сосредоточить больше сил и обеспечить прорыв, недоступный рынку. В годы Великой Отечественной войны Германия, располагая куда большей производственной мощью, чем СССР, производила в разы меньше оружия и боеприпасов, ибо наше производство управлялось централизованнее. Но на других направлениях возникают несоразмерно тяжкие потери. На лунный план президента Джона Фицджеральда Джозефовича Кеннеди потрачено 20 миллиардов долларов, тогдашний доллар – несколько десятков нынешних. Но следующему президенту, Линдону Бэйнсу Самуэловичу Джонсону, пришлось объявлять войну с бедностью. Увы, Переизбранный президент Борис Николаевич Ельцин воевал с бедностью неуспешнее Джонсона. И прочие теоретические преимущества рынка проявлены у нас столь скромно, что многие даже считают наш народ неспособным выстроить настоящий рынок и жить в нем. Более того, недавно и мировой рынок в полном соответствии с экономической теорией провалился в очередную Великую депрессию, но все еще казался мне меньшим злом. Недавно я обратил внимание, в старой статье я оценивал трудоемкость задачи балансировки плана для СССР образца 1976-го, где, по данным Глушкова, выпускалось 20 миллионов наименований продукции, в сотни лет, а оптимизации в миллиарды. Причина очевидна, в 1996-м возможности мирового компьютерного парка были на многие порядки меньше нынешних. Причем эти возможности растут экспоненциально, и признаков замедления роста пока не видно, а сложность задачи планирования по степенному закону. Так что уже в ближайшие годы станет возможно из единого центра не только балансировать, но и оптимизировать план производства для всей мировой экономики в реальном времени, по мере поступления сведений об изменениях обстановки. Тем самым снимается и проблема, вытекающая из трудов Конторовича. Точное решение задачи оптимизации гарантированно выходит на глобальный оптимум, избегая провалов в локальные. То есть при должной мощности компьютерного парка централизованный план окажется лучше рынка. Исходя из данных Конторовичем оценок разных методов приближенного планирования, улучшение получится в несколько раз. С задачей фон Хайека частично разобрались американцы еще в 1960-х. Они стали выпускать основные элементы сложных товаров от холодильника до автомобиля в нескольких вариантах. Потребитель по каталогу выбирает цвет дверей, обивку сидений, объем двигателя и тому подобное. Производитель заблаговременно получает часть информации, недоступной, по мнению Хайека. Компьютер подает на конвейер нужные в данный момент компоненты. Потребитель получает заказанную индивидуальную конфигурацию. В последние годы эта технология охватила почти весь спектр товаров благодаря поиску и торговле через интернет. Сведения о предпочтениях потребителей становятся доступны задолго до того, как интерес выльется в решение о покупке. Увы, этого недостаточно. Любой маркетолог знает, сколь велика доля спонтанных покупок, казалось бы. Вот источник хайековской стихии, не подвластной никакому компьютерному парку. А нет, те же маркетологи вместе с рекламистами давно умеют манипулировать спонтанностью. Технология подгонки спроса под предложение отработана достаточно, чтобы нестыковки оказывались куда меньше неизбежных шероховатостей свободного рынка. Карл Генрихович Маркс рекомендовал английским пролетариям гарантировать былым эксплуататорам прежний уровень доходов, таким образом выкупить страну и процветать на разницу между доходами рыночной и плановой экономики. Тогда выгоды не получилось бы, планирование делало первые шаги. Теперь компьютеры и маркетинг позволяют осуществить старую мечту. А те, кому скучно жить на ренту, кто наслаждается творческой предприимчивостью, не пропадут. Плановое хозяйство было не гибким, но если можно ежедневно оптимизировать производство, можно и внедрять любые новшества по мере их придумывания. Изученное Генрихом Сауловичем Альтшуллером, создателем теории решения изобретательских задач, сопротивление общества творчеству, делается при компьютерном планировании даже меньше, чем в рыночной экономике, где любая перемена ущемляет интересы конкретных людей. И, согласно завету основоположников коммунизма, свободное развитие каждого становится условием свободного развития всех. Правда, творчество надо еще и адекватно вознаграждать, но те же компьютеры, регистрируя спрос на результаты творчества, дают основу для наград. Все это не значит, что социалистическая эволюция случится немедленно. Слишком уж многие заинтересованы в нынешнем положении. Но перспектива есть. И куда более захватывающая, чем нынешняя конкуренция в режиме «война каждого против всех» или «выжимание дохода из власти». Когда-то математика и вычислительная техника привели меня к отрицанию социализма. Теперь, диалектически, к отрицанию былого отрицания.